131. Гуру. Люблю явление мощи. Люблю уявляемую ее в человеке. Могущество владыки. Как сильно звучат эти слова. Могущество спокойствия. Могущество равновесия. Могущество воли. И все эти понятия в потенциале своем беспредельны. Стоит лишь всем сердцем к ним начать устремляться, как станут они раскрываться и развертываться в человеке во всей своей красоте и величии. Но кто же он, кто понимает, что значит устремиться всем сердцем, всем помышлением, всем существом, всем микрокосмом своим, со всеми энергиями его в нем заключенными? Почему говорим о полетах? Не потому ли, что при полете все частицы летящего в устремлении тела согласно принимают участие в этом движении? Лишь полнота устремления дает желаемые следствия. Устремиться к тому, чем наполнено сердце, значит достичь. Но надо, чтобы сердце было наполнено до краев, до предела, когда исключается все постороннее и мешающее. Так учит владыка.